Валентино. Я сижу у воды с книгой Валентино в руках. Смотрю на горизонт, не слышу отдаленного шума гуляк и думаю о русалках. К чему противиться тварям всех мастей, когда они стали частью твоей жизни? Когда ты не победил колдовство наукой, а он, немой странник, победил простой хитростью. Достойные золотоволосого авантюриста из очередного дешевого романа, а не стамбульского мудреца. Пугая меня, в детстве отец рассказывал семейную легенду о деде, художнике-любителе, как его на старости лет повлекло к воде, и каждую ночь он выходил из дома, не боясь ни пьяниц, ни воров, ни убийц, и садился у моря. Может, там же, где сижу теперь я, и часами рисовал. Возвращался на утро, довольный, с сонными глазами и незаконченным полотном. И день за днем картина становилась отчетливей. Проглядывал силуэт девушки, вылезавшей прямо из воды, и дед твердил: «Эта молодая особа — его муза. Она поет сладкие песни и объясняет, как запечатлеть мельчайшие колебания волн». Она, русалка, так и утащила его на дно, заканчивал отец, соблазнила обещаниями вечной любви и сгубила вместе с картиной. Не нашли ни холста, ни тела. Каждый раз, слыша эту историю в детстве, я старался обходить большую воду. Вдруг утащит и меня, а я даже не смогу защититься. А теперь мне хочется верить, что странника Валентина тоже соблазнила одна из русалок, давно поющая ему. Как могу говорить такое? Но это принять проще, чем доводы разума, чем неопровержимый факт. Нет-нет, пусть лучше будет русалка. Ведь Валентин так ничего и не объяснил. Ни об эликсире, оказавшемся то ли настоящим, то ли поддельным, то ли поддельно настоящим, ни о своем опоздании, ни о книге, так им желаемой, а теперь оставленной здесь на берегу. Мантия его колышется на волнах. Он сам, хочу подумать, исчез, но хватит сказок. Утонул. Как иначе? Я не услышу больше ни его голоса, ни звука его карандаша. Слушаю лишь море. Оно, правда, тоже молчит. Молчат и русалки. Молчит мое внутреннее «я». И даже Венеция, кажется, смолкла. Как тогда узнать ответ на простой вопрос: «Что делать дальше?» Нет, я лукавлю перед собой, ведь знаю все сам. Понял вмиг, когда тело Валентина скрылось под водой. Раз все мы вечные странники, то нам с Софи пора в путь. Отдаться воде, и пусть хоть с песнями русалок, хоть без них, течения несут нас в неизведанные края, в порты богатых европейских городов или на песок дикарских земель. Туда, где наши сердца будут биться свободно, быстро-быстро, и никто не сможет держать их в руках. Там светлые умы, не омраченные колдовством, помогут мне вернуться к науке и, быть может, обрести собственный кабинет, полный зеркальных лабиринтов и исписанных бумаг. Там ждут мои детские мечты о путешествиях, пусть даже я не открою страны острых специй и диких нелюдей. Я встаю. Беру книгу, медленно, чуть пошатываясь, опьянел то ли от колдовства, то ли от собственных мыслей, шагаю домой. Застаю на пороге задремавшего Ачика, прислонившегося спиной к двери. Он обхватил плечи руками, чтобы не замерзнуть. Сажусь на корточки рядом, расталкиваю. Он смотрит на меня сонно, непонимающе, и тут же, вскочив, отряхивается, пытается сделать вид, что ничего не было. «Спокойно. Опережаю я его. Все хорошо, ты устал и задремал. Что ты здесь делаешь?» «Бабушка отправила меня сказать, сеньор Валентино, что к свадьбе все готово». Ачик тараторит, я с трудом разбираю слова. Или я просто слишком устал? «Ах, свадьба, да, свадьба, это прекрасно. Передай ей большое спасибо». Я треплю его по волосам. «И поцелуй от меня в щеку. Скажи, что в вечном перед ней долгу. В долгу перед всеми вами». «Разве так бывает?» Вдруг спрашивает Ачик как-то неожиданно грустно. Беру его за плечи, смотрю в глаза. «Ты о чем это?» «Ну, о том, чтобы свадьба и без любви». Я нервно смеюсь. Ачик удивленно смотрит на меня. Увы, так только и бывает. Наши сердца всегда в чужих руках. В руках алхимиков? Глаза его вновь загораются. Ожидает услышать интересную историю, чтобы после рассказать мальчишкам. Можно сказать и так. Ровно отвечаю я. Встаю. Иди домой. Еще успеешь повеселиться на карнавале и наесться сладостей. А потом и отдыхать пора будет. Подождите, сеньор Валентино. Он дергает меня за рукав, когда я отпираю дверь. Останавливаюсь. Бабушка просила передать вам это. И дедушка. Пауза. Нет, он сильный, он не будет плакать. Тоже просил. Ачик протягивает мне ключ. Не нужно пояснений. Это ключ от книжной лавки, но... Дедушка говорил, что вы сами знаете, что с ним делать. Ачик хмурится, явно что-то вспоминая. А если не знаете, то вам подскажет «Стамбульский странник». Да, так дедушка и сказал. Не выдерживаю, снова смеюсь и треплю Ачика по волосам. Ладно, беги, а то бабушка будет переживать. Я что-нибудь придумаю. Ачик улыбается и убегает. Хотя бы он может улыбаться искренне. Так вот, значит, как, странник Валентин, любитель загадок. Все, что ты должен был сказать мне, за тебя сказала холодная вода, немым голосом на мертвом языке. Я снова злюсь. На чьей стороне он играл? Моей или Дели Алда? Или на своей собственной? А может, и вовсе не на чьей, на стороне своего великого знания, своих странных рисунков и своих личных святых, Валентина, как иронично, и Василида, чьими именами озаглавил он две части своей книги. Я кладу книгу на стол, заваленный картами. Поверх нее ключ. Хочу рухнуть в постель, чтобы забыться, но вдруг замираю. Разворачиваюсь, смотрю на книгу и ключ. Ключ и книгу. И действительно все понимаю. До смеха, который невозможно подавить. До смеха, от которого болит горло. Валентин, Исфахнян, хитрые вы мудрецы. Теперь понятно, что делать. Будто вновь за эти дни остается иной выбор. Я дожидаюсь темноты. Хочу полистать книгу странника Валентина, но боюсь. Не знаю почему, но впервые в жизни меня и не тянет к объяснениям. Наконец, как только восходит луна, небо сегодня на удивление чистое, словно там кто-то хочет досмотреть спектакль, не упустив ни детали. Выхожу из дома, взяв только ключ, книгу Валентина и написанную в свете масляной лампы записку. Вскоре оказываюсь у лавки моего старого Исфахняна. Оглядываюсь, вдруг кто есть рядом, примет за вора. Отпираю дверь, захожу и, не зажигая масляную лампу на столе, ставлю книгу «Само знание» в кожаном переплете на одну из полок среди трактатов по философии и дамских книжонок. Пусть потеряется. Пусть найдет первого читателя случайно. Этого ли ты хотел, странник Валентин? Об этом ли говорил со старым Исфахняном? Пусть всякий, кто верит в знание Валентина, сможет, как бы тот сказал, прозреть. Как чудно! Пустить книгу по рукам, надеяться на случай. А может, как хитро. Закончив, запираю лавку и спешу к дому старого Исфахняна. Свет горит только в паре окон. Интересно, чем они, его бесчисленные дети, невестки и внуки, занимаются? Смеются или плачут? Здесь, на пороге у моего учителя, все еще не могу поверить, что погиб он из-за меня. Пусть жена его и просила так не думать. Заворачиваю ключ в записку, кладу под дверь, громко стучу и, услышав спешные шаги, убегаю во тьму. Домой возвращаюсь без сил. Ложусь спать, но сплю плохо. Мучают кошмары. Вижу, как одинокий жених, а не его родственницы. Франсуаза говорила мне о его алхимической природе, а может, выдумала все. Он просто круглый сирота, найденный Дели Алдом, дарит моей Софи жемчужное ожерелье. Настоящий ошейник, который ей придется носить целый год. Вижу, как краснолицые родственники без лиц, Откуда они здесь? Нет их ни у сироты, ни у гомункула. Заключают брачный контракт, чтобы устраивать шахматные партии капиталами и в случае Дели Алда, возможно, самими душами, живыми ли, мертвыми ли. Как в богато убранном доме. Это не особняк Дели Алда, окруженный сотнями изысканных сладких угощений, будто при дворе стамбульского султана. Этот безликий жених — только улыбка, криво нарисована черной краской, дарит моей Софии перстень с огромным бриллиантом-солитером. Бриллиант вдруг мерцает ядовито-зеленым, обращается змеей, жалит Софии, меня, жениха, всех вокруг, и мир сворачивается до одной точки. И кукарекают петухи, и рычит лев, и солнце обжигает мне голову, и я просыпаюсь. Одеваюсь теплее, собираю все оставшиеся деньги. Не беру ничего, кроме пустой сумки и масляной лампы. В последний раз провожу рукой по корешкам любимых книг, сворачиваю и прячу карты, будто когда-нибудь еще смогу ими воспользоваться. И не поев, не умывшись, только расчесав как следует волосы и последний раз посмотрев в домашнее зеркало, в таких отражениях всегда самое прелестное. Ухожу навсегда, заперев дом на ключ. Слышу, что за фантомы, как плачут отец и матушка. Но не от горя, от счастья. У особняка Дели Алда слишком тихо для дня торжества. Может, еще рано? А может, церемонию решили провести почти тайно. Хотя к чему, если весь город и так узнает? Я бью в двери ногой, кулаком. Думаю, открывать будут долго, ожидая увидеть слугу, но встречает меня сам Дели Алд, весь измазанный краской. Не дав опомниться, затягивает внутрь, смотрит испуганными полубезумными глазами. Кажется, за ночь он сильно похудел. Руки стали суше, скулы и нос острее, и трясет, повторяя. «Валентино, я знал, что вы придете. Конечно, я знал. Не мог дождаться, всю ночь рисовал». Сглатывает слюну, облизывает высохшие, потрескавшиеся губы. Замечаю под глазами черные синяки. «Валентино, мои слуги мрут один за другим от старости. Так не должно быть. А я знаю, почему так произошло. Валентино, прошу вас, достаньте мне эту проклятую книгу, с которой бродил ваш дружок. Я ведь знаю, что он привез нечто волшебное. И теперь только понимаю, что это она, а никакой не эликсир. Валентино, сделайте это, и я отпущу мою Софи с вами куда угодно, хоть на край света, потому что тогда постигну все, сумею все». И картины, наконец, заживут своей жизнью. И власть моя, власть моя, власть моя!» Я вырываюсь из его ослабевшей хватки. Он тяжело дышит, умоляюще смотрит на меня. Кажется, вот-вот рухнет на пол, а следом — своды его особняка. Да, впервые мне совсем не страшно говорить ему в глаза все, что думаю. Мой голос звучит грознее его. Мой голос — буря, сметающие колдовские твердыни. Прав был странник Валентин. Вы просто глупец, сеньор Дели Алд. Так оставайтесь же наедине со своей глупостью, алчностью, самолюбием. Не выдерживаю. Сжимаю кулак и со всей силы бью его в лицо. Он падает на пол, скулит, не встает. Из носа течет, не кажется ли, черная кровь. Тогда я шарю по карманам Дели Алда. Он не сопротивляется, только громче скулит, кричит. «Как же жжется!» Достаю все ключи, какие могу найти, и бегу наверх. Нахожу комнату Софии. Стучу в дверь, что есть мочи. Пробую один ключ, второй, третий. Наконец отпираю ее темницу. Она уже у порога, одетая во вчерашнее. Легла спать, не снимая одежды, словно знала. «Милая моя София, ни разу в ней не сомневался. Ничего не говорим, просто киваем друг другу и бежим прочь из холодных вод особняка, пока вслед нам, почему я слышу это, молится Франсуаза и кидается колдовскими словами, потерявшими всякую силу, Дели Алд. Мы бежим к пристани, минуя мавров и шутов, чертей и сапожников, королей и астрологов, проснувшихся к новому дню бесконечного веселья. Вручаем увесистый мешочек первому приличного вида купцу с корабля. В Венеции все можно объяснить звоном монет. Слова излишни. С его молчаливого одобрения восходим на борт и только тогда останавливаемся, целуемся. Но вскоре продолжаем движение, только теперь движется вода под нами. И русалки поют нам вслед, и плачут по нам трещины Венеции, и радостно звенят колокола, и отмеряют время новой жизни солнечные часы, пока мы плывем дальше и дальше, туда, где любовь возможна даже во время зимы, туда, где никто не в силах держать в руках, контролируя биение, ни ртутные, ни свинцовые, ни кровяные, ни огненные сердца. Туда, где начинается наше величайшее странствие и наша величайшая любовь, свободная от оков, пусть трудная, порой сладкая, порой горькая, порой обжигающая, порой холодная, но настоящая, подобная, как сказали бы волшебники, подлинному алхимическому эликсиру. Туда, где мерцает свет подлинной жизни. Это ли не истинное знание? А может, просто солнце садится за горизонт?